Глава 29. Наследник Шартан Дорт Наркос и его супруга Лидия появились в доме прямо к обеду. Высокий плотный брюнет с высоким лбом и проницательным взглядом. Шартан был старше меня как минимум лет на 30. Прожитые годы отпечатались на его лице в основном морщинами. Темнокожий, с курчавыми волосами, он долгое время провел, как я узнала позже, в одном из южных городов империи, там, где всегда светит солнце, и переехал в столицу лет 10-15 тому назад. Переехал, поселился в своем столичном доме, познакомил высший свет со своей супругой и тремя дочерьми, которые уже вошли в брачный возраст. Его жена Лидия, дочь одного из наместников императора, в отличие от мужа, была бледнокожей и светловолосой. И их дочери получились, по уверениям Дерека, красивыми мулатками. Они очень быстро нашли себе мужей, богатых и достойных молодых людей, и обосновались в столице, рядом с родителями. Шартан был сильным магом. Подконтрольная ему местность процветала. А вот он скучал. Появлялся в своем крае на пару недель в год, подпитывал его силой, решал накопившиеся проблемы и возвращался в столицу. Развлекаться. И когда среди магов и наследников разнесся слух о появлении в этом мире неучтенной наследницы, сильной, но не обученной, Шартан решил приехать в гости. Посмотреть на меня, пообщаться на определенные темы. Не сказать, чтобы я была рада его появлению, но, следуя этикету, радушно улыбалась при встрече. Дерек, как мой будущий супруг, сидел за столом вместе с нами. «Этот край самый заброшенный, самый бедный», — сообщил мне Шартан прописную истину, когда мы покончили с первым блюдом и перешли ко вторым. «Я удивлен, ваша милость, что вы выбрали его для своего проживания». «Я не выбирала», — ответила я честно. «Выбрали за меня. Я просто однажды появилась здесь, в старом развалившемся доме, и от служанки, там проживавшей, узнала, что я баронесса. Понятия не имею, почему так». Шартан изумленно посмотрел на меня. «Первый раз слышу о подобном появлении наследницы. Где вы жили до появления здесь, ваша милость?» «В другом мире, не магическом». Изумление на лице Шартана передалось и его супруге. Она тоже посматривала на меня, как на диковинную зверушку. И я прекрасно понимала их обоих. Они искренне верили, что без магии прожить нельзя ни дня. А тут перед ними сидела я, жительница немагического мира, попавшая в мир магический непонятным способом. «Тут видна рука богов», — немного отойдя от удивления, авторитетным тоном заявил Шартан. «Никто другой не смог бы вас сюда перенести. Правда, непонятно, почему вас наградили титулом баронессы, а не, скажем, графини. И для чего вас надо было селить в разваливающийся дом? Долго вы там прожили?» Я припомнила свое житье вместе с Арасой в холодном помещении и ответила. «Несколько недель». Шартан покачал головой. «Действительно, невероятно странная ситуация. Обычно наследники, независимо от пола, сразу попадают в довольно выигрышные условия». «Обычно да, но не в моем случае. Если бы Дикий дом не признал меня наследницей, я сейчас мерзла бы в той развалюхе на пару с верной Арасой и меньше всего думала бы о своем титуле». «Каковы ваши дальнейшие планы, ваша милость?» Шартан решил сменить тему разговора. Появиться на аудиенции у императора, выйти замуж и начать развивать этот край. Прилежно перечислила я все, что должна была сделать в ближайшее время. Ну да, слегка иронично, зато подробно. Губы Шартана тронула понимающая улыбка. Его супруга тоже улыбнулась, и только Дерек продолжал сидеть с тем же невозмутимым видом, что и раньше. «Вы говорите таким тоном, будто вынуждены все это делать», — заметил Шартан. Я подавила вздох. «В моем бывшем мире я вела достаточно скромный образ жизни. Никаких титулов, никаких высших сущностей, никакой мощи и силы, ничего такого. Я просто не привыкла к другой жизни. И теперь, когда мне объявили о моем дальнем родстве с богами, это, как бы помягче выразиться, тяжело для восприятия. Я до сих пор не могу поверить, что оказалась в другом мире, что владею магией, что являюсь дальним потомком кого-то из богов. Все это слишком для меня. И аудиенция у императора меня откровенно пугает». Шартан посерьезнел и даже нахмурился. «Чем больше вы рассказываете о своем появлении в этом мире, тем больше странностей я нахожу, ваша милость. Наследники появляются в богатых, титулованных семьях. Они с рождения привыкли к деньгам, поклонению, известности, и они уж точно не боятся встречаться с императором. Я слабо себе представляю те условия, в которых вы жили до сих пор, и уж тем более не понимаю, кто и зачем закинул вас, наследницу, в немагический мир. Но одно могу сказать точно. Вам нужно избавляться от своих страхов. Здесь вы титулованная, знатная дама, способная силой своей магии как разрушить целый край, так и поднять его из пепла и в интересах других наследников помочь вам, потому что сильная и процветающая империя нужна всем нам. Чем богаче будут аристократы в этом регионе, тем меньше они станут думать о бунтах, недовольстве, возможном предательстве императора и прочее. Я слушала молча и пыталась, отчаянно пыталась верить всему сказанному.